Глава 47. Увенчанную позолоченным куполом ротонду церкви гроба и островерхню Сен-Мари-де-Латен немцы обнесли каменным забором в полтора человеческих роста, превратив два церковных двора в одну неприступную цитадель. Снаружи неприступную, но дружины Бурцева и повстанцы Мункиза уже находились внутри. Бурцев оценивал обстановку. Хозяйственные пристройки, кельи монахов и небольшой странноприимный дом были переоборудованы теперь под нужды Тевтонского братства. Так, казармы, конюшня, а этот здоровенный сарай без окон и запертой дверью? — Арсенал, — подсказал Мункиз. — Там часто звенит оружие и редко говорят люди. — Да, замечательная вещь прослушка. Оружейный склад ордена Святой Марии располагался удобно, сразу за церковью гроба, откуда немцы ну никак не могли ждать нападения, и охранялся всего двумя кнехтами, обоих сняли быстро и бесшумно. Но шкальтелло Джеймса и голые руки Сима Дзяна проворачивали не такие дела. Дверь взломал Гаврила. Алексичу даже не потребовалось пускать в ход булаву, новгородец просто навалился плечом. Хрустнуло не громче, чем полено в костре, и готово. Доспехов и отточенной стали внутри хватило бы, чтобы вооружить до зубов не одну роту. Так что городские партизаны Мункиза буквально на глазах перевоплощались в грозных бойцов. И бойцы рвались в битву. Во дворе церкви гроба и Сен-Мари-де-Латен горели костры. Стражники лениво прохаживались вдоль защитной ограды. У ворот стояли часовые. И у казармы, и у конюшни. Много часовых. Тихо перебить сразу и всех, наверное, удалось бы, но на церкви Святой Марии Латинской, выступая за ограждение тевтонских позиций, нависает башня с колоколом. И Бурцему очень не нравилась эта каланча в три этажа. На третьем, под самой звонницей, торчит ствол пулемета и уже ярко светит в сгущающемся сумраке включенный прожектор. К счастью, там, наверху, тоже не ждут нападения с тыла. Луч прожектора шарит где-то за пределами церковного подворья. — Колдовской огонь! — с ненавистью процедил Франсуа. — Холодное слепящее пламя немецких магов! На втором этаже мерцают отблески уж живого, не колдовского пламени, а из узких, больше похожих на бойницы окошек, выглядывают арбалеты. Арбалеты — это хорошо. Пригодятся. Вот арбалетчики плохо. Сколько их там? Двое? Трое? Четверо? Плюс стражу у входа в колокольню. Да. Именно с этой трехэтажной башни следует начинать операцию. Кто стоит наверху, у пулемета, тот и будет контролировать ситуацию в районе церкви гроба и Сен-Мари-де-Латен. Бурцев вытянул меч из ножен. — Тем ждать здесь, я на колокольню. Бурангул, дядька Адам. — Подсобите, снимите стражу внизу. Джеймс, идешь со мной. Брави кивнул, вынул верное кольтелло из рукава. Иного оружия брать не стал. — А нам чего делать-то, воевода? — подал голос Гаврила. — У нас тоже руки чешутся. — Почешите, когда посвечу сверху на дозоры. Как ослеплю немцев колдовским огнем, действуйте. Только тихо. Шуметь нам пока нельзя. Возле колокольни тоже горел небольшой костерок. Вход стерегли двое. Ведроголовый тевтонский брат в кольчуге и кнехт в широкополой каске шапеле и черной кожаной куртке. Спины косякам, ноги расставлены, стоят неподвижно. Не люди, статуи, а настороженные, готовые среагировать на любой шум, а на движение тени. Хорошие стража, к таким незаметно не подберешься. На расстоянии удара никак, но вот если из лука, да из темноты... Бурангул и дядька Адам свое дело знали. А неподвижность чутких стражей была стрелкам только на руку. Скрипа натягиваемых луков прослышать и в тоны не могли, а звон тетивы и свист — это уже было неважно. Оперенная смерть прошелестела в воздухе. Стрела бородача пруса пробила легкий кожаный доспех кнехта. Татарский юзбаши вогнал свою точнехонько в смотровую щель тевтонского топхельма. — Теперь прячьтесь, — приказал Бурцев лучникам. — И валите любого, кто приблизится к колокольне. Джеймс, за мной. Первым делом они выдернули из убитых стрела, усадили обоих так, чтобы издали казалось, ничего страшного не произошло. Просто притомились ребята стоять на вытяжку, расслабились, присели отдохнуть малость, сердечные. Дверь в колокольню была заперта, изнутри. Но так, одно название заперта. Джеймс пошурудил своим ножичком у косяка, подцепил что-то. Вот уже и не заперто, вошли, двинулись наверх на ощупь. Темно, непроглядно темно. Под ногами винтовая лестница. Деревянная и, ох, скрипучая же, зараза! Наверху что-то глухо стукнуло, и стало светло. «Грозный Верздас!» — грянул, как гром среди ясного неба. Говорили в освещенный проем открытого люка. «Брат Иоганн и брат Себастьян!» Бурцев брякнул по-немецки первое, что пришло в голову. «Проверка постов!» «Какая такая проверка, братья?» Все-таки засевшие на втором этаже арбалетчики соображали медленно. И тугодумов тех было всего двое. И оба пялились вниз, счастье разглядеть неожиданных гостей получше. Удивленные лица, длинные кинжалы в ножнах. Парни даже не потрудились обнажить сталь. С этими справились быстро и бесшумно. Рывок вперед и вверх, клинком по горлу и на лестницу. Тела не бросали, укладывали на скрипучие ступеньки бережно и аккуратно. Поднялись на площадку второго этажа, отдышались, огляделись. Так, заряженные арбалеты в оконных нишах и еще запасные, со спущенными тетивами под каждым окном. 4 ниши, 8 арбалетов. Наверное, во время боя тот должен стоять дым коромыслом. Одни стреляют, другие заряжают, а из узких бойниц видно далеко. Причем на все 4 стороны света. Да, хороший обзор, а выше должно быть еще лучше. Бурцев, подумав, взял заряженный арбалет. Еще один протянул Джеймсу. Брави принял метательное оружие без возражений. Самострелы были большими и тяжелыми дальнобойными машинами и жутко неудобными, но сейчас лучше с ними. Там, на самой верхотуре, где ж дежурит эсэсовцы с пулеметом, ножа и меча может оказаться недостаточно.